Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня мы с Александром Федоровичем Соколовым начинаем новую серию передач, посвященную теме «Кодекс человека». Александр Федорович, приветствую тебя в нашей студии и предлагаю тебе начать разбор первой темы, которая называется «Хочешь жить по правде? Опирайся на совесть и справедливость». Хорошо, благодарю, Алексей. Добрый день, дорогие друзья. Очень рад очередной нашей встрече и огромнейшая благодарность Народному славянскому радио за возможность прийти к вам, пообщаться, вместе побывать в сути и теме того, что мы вместе с Алексеем предлагаем вам исследовать, понять и разобраться, какое место в вашей жизни все это имеет. Но на наш взгляд, вот отсюда, от этого вот сердца, мы чувствуем, что это крайне важно донести до вас все это. И надеюсь, будет интересно. Поэтому вот таким образом. Вот смотрите, друзья, казалось бы, тема звучит очень так пафосно, самонадеянно, вроде бы, да, но, понимаете, вот за историю человечества, особенно за последние там столетия, столько было разного рода кодексов, так называемых, да, вот, но времена идут, что-то вообще никак не меняется, чему-то человек учится, чему-то нет. Вот, но то, что мы сегодня испытываем и чувствуем как проблемы, все это так или иначе взывает внутри каждого из нас каким-то вопросом и поиску ответов. И, конечно же, содержание жизни часто меняется настолько, что нам точно хочется в чем-то разобраться и найти свое место во всех этих, так сказать, хитросплетениях жизни. Но меня всегда как бы и увлекала, и удивляла, так сказать, глубинная мудрость русской культуры, которая вот в одной из своих частей выразилась то, что называется древнеславянская буквица. Да? Даже, казалось бы, слово там не совсем и наше, да? Но когда мы начинаем смотреть с точки зрения вот это содержания образности нашего русского, древнерусского языка, то мы почему-то находим удивительное сочетание, удивительное раскрытие содержания этих же самых слов. Так вот, если говорить о кодексе, да, слово кодекс, с русского на русский, как его перевести, это собранные вместе божественные основания развития, вот, явленные в форме. Понимаете, как переводится с русского? То есть форма, явленная божественных оснований развития человека, ну, как бы собранные вместе. И вот время сегодня до такой степени, так сказать, сплелось самыми разными хитросплетениями, и, к сожалению, что мы вынуждены констатировать, это во многом потеря нашего, так сказать, традиционного, высочайшего уровня мировоззрения и как мотивирующего фактора всех, так сказать, жизненных укладов и направлений. А сегодня то, что мы не раз отмечали с Алексеем, да, это на дворе так называемый капитализм. Это, ну, какая-то звериная, нечеловеческая форма обустройства общества, да, главным законом которой является бесконечное стремление к прибыли, причем не просто прибыли, там, чтобы хватило на что-то, да, а максимально возможной прибыли. И во всем этом нет самого человека. Нет человека, который бы приглашен природой в жизнь для того, чтобы развиваться, так сказать, как-то определиться со своим предназначением, организовать эти условия для того, чтобы все это в нем, так сказать, поднималось на этот высокий уровень, дарованный природой. Вот. И все общество наше сегодня пронизано вот такими странными вещами, убеждениями, привычками, действиями, событиями, с которыми очень трудно нормальному человеку согласиться. И вот, исследуя эти все вопросы, да, мы пришли к выводу, что многие из них, они нуждаются в том, чтобы человек начинал их просто исследуя, понимать, и в это же самое время, понимая внутри себя, найти свое место отношения к этим вопросам. Его, не его, избегать, не избегать, или согласиться и исследуя, понять, насколько они актуальны для каждого в жизни человека, вот, то наверняка это поможет людям задуматься над всем этим. Вот. И мы как раз приглашаем, друзья, вас не столько, так сказать, мучить вас определениями, а сколько, беседуя с нами и исследуя эти все моменты, действительно приходить к своим собственным выводам. Не кем-то навязанным, а именно к своим. Вот. Вот поэтому и возникла такая идея, ну, как бы вместе с нами разобрать этот самый кодекс. Мы не говорим о том, что это какое-то там откровение бесконечное, так сказать, новизны и все остальное. Нет, просто в глубине своей жизни настолько мудра, настолько, ну, так сказать, пронизана разумностью и в применении к человеку, она всегда выглядит человеческими свойствами настолько красиво и естественно, что отрицать это просто невозможно. Просто невозможно, если мы внимательны ко всему этому. Вот поэтому-то мы создали такой, так сказать, цикл, где вы можете вместе с нами все это дело посмотреть, подумать, почувствовать и так далее. Вот почему именно таким образом. И почему именно кодекс. Вот, Леш, начиная, так сказать, вот движение в сторону вот этого нашего цикла, да, связанного с кодексом человека, да, вот как ты считаешь, насколько это актуально, насколько это интересно, и что ты можешь добавить к этому? Ты основную суть раскрыл хорошо, я могу добавить только вот что. На сегодняшний момент большинство людей хотят жить хорошо, и об этом разговоров много. Однако не все понимают, как жить хорошо. То есть есть некий образ, что такое хорошо. Это чтобы мое тело было комфортно, чтобы его никто не дергал, чтобы мухи не кусали. И чтобы всегда была еда на столе, меня все любили, ну и так далее. То есть это потребительский взгляд на жизнь, который также навязан, на мой взгляд, капиталистической системой. Чтобы у тебя все было хорошо, это значит хорошо, чтобы было физическому телу. А вот дискомфортные какие-то зоны, их надо избегать. И такой подход увел нас от нашего древнерусского представления о самой жизни. Кто такой человек? Кто он в этой жизни? Что такое общество? Что такое семья? Что такое вообще этот мир? Для чего мы в этом мире? Для чего сам этот мир? Вот эти вот глубокие рассуждения убраны и оставили только животное начало. И большинство людей производит свои размышления, исходя вот из этого, что было комфортно животному началу. А все остальное остается за бортом. И вот передачи такого плана позволяют задуматься о том, что есть что-то еще. Позволяют раскрыть какую-то тему, которую человек даже не подозревал. А кому-то дадут, наверное, источники размышления о том, как этого достичь. Поэтому кто-то только об этом задумается, кто-то для себя откроет Америку, а кто-то начнет действовать, исходя из того, что здесь будет произнесено. Так что на всех, на мой взгляд, четырех уровнях бытия можно эту передачу будет слушать и понимать, как жить. Поэтому я думаю, что такие передачи о том, что такое вообще жизнь, что такое уклады жизни, очень важны на сегодняшний момент. Ибо они позволяют человеку становиться человеком. Хорошо, Леш, ты некоторые моменты хорошо подметил. И даже в какой-то степени предвосхитил многие вопросы, которые там у нас будут дальше рассматриваться очень подробно, чуть ли не до самого донышка, и это здорово. Ну вот смотрите, друзья, сегодняшняя наша встреча, или как передача, она называется «Хочешь жить по правде, опирайся на совесть и справедливость». Ну, вроде бы, ну, такая явная справедливость вообще этой фразы, да? Ну, начнем со следующего. Ведь каждый человек, так или иначе, кроме того, что он часто уступает вот этому самому животному началу, вот, но он полагает, что в его жизни хотя бы что-то происходило так, чтобы не было враждебно для него. Вот. Мало того, он где-то чувствует, что кроме вот этой привычки обслуживать свое животное начало, так сказать, комфорт тела и какой-то там кайфа, как сейчас говорят, что-то все равно есть. Вот чем-то он, то ли сердцем, то ли душой, то ли каким-то подспудным, неизъяснимым для него способом, он чувствует еще, что в жизни что-то еще есть. Вот. И когда вот эта сумма факторов в человеке начинает оживать, проявляться и как-то искать ответы на эти вопросы, да, он начинает обращать внимание на более тонкие моменты. И понимая, что жизнь многогранна, и что сам человек приглашен в жизнь не просто так, вот, а для какого-то более высочайшего, так сказать, его предназначения, и которое не просто, так сказать, там, моральный кнут, что он там кому-то чему-то должен, а как новый уровень и новое качество жизни. Мало того, когда особенно наши предки, почему эти слова остались в обиходе в нашем русском языке, когда они исследовали самого человека в более глубинных качествах, свойствах его природы и самой природы в нем и вокруг него, они обнаружили, что все действительно пронизано высочайшей разумностью и мудростью. Как бы приглашение в себя этих качеств и свойств создает у человека присутствие света, что все делает ясным, абсолютно ясным, понятным. Вот. И когда эти все вещи человек пережил, понял и начинает проверять на своем жизненном опыте вот эти, казалось бы, выводы, такие на первый взгляд странные, абстрактные, да, а жизнью подтверждается, что они очень правдивы. Да? И получается, что правда для каждого из нас, она тоже обладает, ну, как бы, таким притягательным свойством. Она сотни, тысячи и миллионы раз проверена тем, что если это правда, если мы, так сказать, в своих человеческих отношениях опираемся на это качество и свойство, то оказывается, они всегда подтверждаются в жизни и всегда самым максимально правильным образом. Ну, простой примитивный пример, да. Я вот там, предположим, да, когда-то там поругался с соседом, и он носит на меня обиду, да, или я на него. И вот эта обида желает как-то там отомстить. Ну и вот он меня случайно спрашивает, а вот в каком магазине там есть хлеб свежий, предположим, да? Ну, я из этой обиды беру и ляпаю, что вот туда-то, туда-то пойдешь. Он приходит, а хлеба нету. Ну, вот как это назвать? Может быть, какая-то часть радуется, что она отомстила, а человеку неприятность. И это, казалось, такая маленькая мелочь, но она часто показывает нам жизнь, где нету правды, возникает очень-очень много всякого рода проблем. А вот сегодняшнее общество, о чем мы тоже не раз замечали, именно общество капитализма, о чем говорили чуть выше, какова главная цель, оно пронизано бесконечной ложью, просто пронизано. И ложь это, так сказать, участвует как инструмент манипуляции, так сказать, сознанием людей, снижением его понимания жизни, снижением уровня его культуры, внушение ему каких-то псевдоценностей, которые этим же, так сказать, толстосумом и позволяет зарабатывать. Вот. Поддержание какого-то имиджа, который не является вами на самом деле, но вынуждает вас следовать этим, играть эти роли там, и так далее, и так далее. И понимаете, с одной стороны, природный человек, вот, со всем набором свойств природы, которые открываются в нем как красота, озарение, гармония, чувство радости, полноты жизни и так далее. А с другой стороны, вот этот весь набор лживых факторов, которые внушили нам, что, допустим, ее величество, личность превыше всего, она обладает всеми правами, а спесивая гордыня этой личности, так она вообще на все способна и на все имеет право. Понимаете, вот это подспудно все вошло в нашу жизнь, везде присутствует. Ну, посмотрите, что творится на этих телеканалах. Ну, это же просто разумный человек уже просто смотреть не может в сторону этого телевизора. И все именно вот этим, да, потому что такими примитивными людьми управлять гораздо проще, как наш великий, так сказать, деятель Герман Греф рассказывает, что нельзя людям развиваться, да, потому что ими трудно управлять потом, ну и так далее. Вот понимаете, когда вы ставите себе хотя бы для начала вопрос исследования, а почему у нас присутствует какая-то ностальгия по правде, и с ясными, незамутненными глазами смотрим на жизнь, то мы обнаружим, что действительно очень много лжи, очень много. Вот. И поэтому правда становится, ну, как бы таким маяком, который мы начинаем искать. Но ведь правда – это же не просто декларация слов каких-то, а правда – это еще и то, почему мы склонны на нее опираться, почему мы склонны, так сказать, стараться ее искать. Почему? Потому что, оказывается, есть природные свойства, закономерности, качества и состояния, которые содержат такое огромное пространство существования, что нам и не снилось. Содержит целую вечность, не меньше. Целую вечность содержит это все. И все это в тех устоятельных условиях, которые позволяют этому всему содержанию развиваться. Вот какая удивительная вещь. И как мы уже отмечали, что все это пронизано высочайшей мудростью, гармонией, так сказать, целостностью, единством, ясностью, да, восторженным переживанием вот этого всего, как ну, полновесное чувство любви. Это все главные качества, которые содержат в своей основе существования. Понимаете? И когда мы это все чувствуем, да, когда мы сознательно для себя многие вот эти закономерности исследовали и осознали, мы начинаем ими руководствоваться. Ну, потому что, допустим, я, так сказать, что-то в быту не сделал, что мне постоянно, так сказать, падает на ногу, да, и отшибает мои там косточки или колени, да. Вот. Это ж со временем пока дошло, надо же это все учитывать, все это сочетаться, или исправлять эту ситуацию, чтобы она не была, или продолжать терпеть. Как? Так вот, то, что мы склонны чувствовать, как вот это главное свойство, принципы существования большой жизни, мы это чувство, сверяясь с которым, мы называем, по сути дела, совестью. Понимаете? То есть та же самая совесть – это форма божественного, так сказать, ведание явленного в жизни, как ну, наш внутренний стержень. Вот так можно расшифровать это слово. Ведь когда мы постоянно вот эту связь содержим в своем сознании, чувствуем ее, то мы поступаем именно природно, с точки зрения его свойств и закономерностей. Это очень так, ну, в первом приближении, что такое совесть получается, да? А уже дальше справедливость, то есть справедливость это же ну, не только природная, глубочайшая, так сказать, полноты и всеохватности, но в то же самое время и возможно человеческого отношения к себе, к своим собратьям, сородичам, к сообществу, в котором мы находимся. Почему? Потому что человек еще и такое существо, которое ну, в одиночестве, ну, мягко говоря, настолько слаб по сравнению с природой, настолько он не способен выживать, особенно в больших задачах, вот, то он ищет возможности, начиная через семью, через род, через общину, выстраивать те социальные отношения, которые помогают ему и понять себя, и увидеть, так сказать, цели и, так сказать, свойства человеческие, которые превосходят его личные, да, которые помогают ему стремиться ко всем этим вещам. И вот все эта сумма, как содержание нашей жизни, ее качество и результативности, оно и вводит в нашу, так сказать, жизнь то, что называется справедливость. То есть, когда мы все делаем по совести и по правде, как мы уже отмечали, да, содержание с русского языка, вот, то есть, когда вот это все понимание и мотивирующий фактор, который помогает нам выстраивать отношения к себе, к людям, к обстоятельствам, строить свои планы, и вот все связано с этими вещами, когда мы на это опираемся, в своем как бы понятом, привитом для себя в жизни стержне, то все начинает получаться именно так, как лучше всего правильнее по природе вещей. Вот так бы я сказала. Если мы хотим жить правдой, то очень важно опираться на эти вещи. Они, конечно же, не только, так сказать, слова, вот, о которых мы говорим. Это прежде всего содержание, которое можно чувствовать, восхищаться, развивать, и идти без конца дальше, дальше, дальше. Вот. Леш, ну, что бы ты по поводу вот этой правды, которая опирается на совесть и справедливость, что бы ты дополнил? Я думаю, что здесь надо для наших радиослушателей и зрителей чуток расширить это понимание, потому что не всем понятно вот то, о чем ты говоришь, с точки зрения «хочешь жить по правде». Но «хочу жить по правде», а что это такое? Поэтому я предлагаю расшифровать и дополнить начало, и тогда получится так. «Хочешь жить в здравии, в достатке, в любви, в счастье и радости, тогда живи по правде». А по правде живи так, чтобы опираться на совесть и справедливость. И тогда будет и правда, а если будет правда, то тогда будет вот все вот это. И здоровье, и счастье, и любовь, и радость. Тогда более полная картина встает, и понятно, ага, значит, по правде жить как минимум выгодно, как минимум. Это с точки зрения морали хорошо. И с точки зрения совести и справедливости. Никто же не скажет, что по правде жить плохо. Никто же не скажет, что по совести жить плохо. Никто не скажет, что по справедливости жить плохо. Поэтому я буду жить по правде. А для чего? А для того, чтобы быть здоровым, счастливым, радостным, достатке и так далее и тому подобное. И вот тут можно уже дальше, конечно же, расширять то, что ты сказал. Но ты и так очень много сказал и про совесть, и справедливость. Но я со своей стороны немножко все-таки дополню. Если мы говорим слово «правда» и «справедливость», мы видим, что там и там присутствует «правь». «Правь» – «правь». Здесь жить по правде, то есть данный и естественный, да, то, что есть наше естество, а здесь жить с правью, которая дается, и где есть и любовь, и объединение ведовства, и осознанности, и все это в ость включено. То есть правь, справедливость, правь, вошедшая вот в нас, в ось нашу, в наше сознание, в понимание, становится справедливостью. И тогда ты не можешь жить как-то по-другому, кроме как жить по совести, кроме как жить по правде. Где есть и совесть, и правда, там не может быть нарушений каких-то божественных своих укладов, и тогда не может быть каких-то неприятностей в твою сторону. Как только человек уходит от справедливости, только уходит от совести, уходит от правды, сразу же в его жизнь наваливаются противоположные явления – правды, справедливости, любви, счастья, радости и так далее. Ну, к примеру, многие считают так – справедливость – это когда хорошо мне. Ну вот что там греха-то таить? Вот просто походите, посмотрите по сторонам. Что такое справедливость? О, это когда хорошо мне, когда враги мои наказаны. Стоп, секундочку. Твои враги наказаны, это все здорово, это все отлично. Я тебя понимаю, прекрасно. А почему у тебя враги появились? Ты делал вот эти вот исследования, ты делал вот эти разработки, причинно-следственные связи. Откуда эти враги появились? Может быть, враги появились, исходя из того, что ты что-то ляпнул такое не то? Что, может быть, ты сделал что-то не то, может быть, ты не так себя повел, может, где-то что-то зажал, может, где-то сказал лишнее, может, у кого-то копеечку отнял, может, с кем-то не расплатился, где-то у тебя долг какой-то, может, кого-то не поблагодарил элементарно, может, плюнул просто на что-то, отвернулся, когда на тебя все надеялись, и пошел своей дорогой, а все так, да, вот только что на тебя надеялись, а получилась беда. И у тебя стали появляться враги, которых ты, по большому счету, ты создал. Но тогда справедливо ли их наказывать, если причиной их существования и появления являешься ты? Может быть, тогда справедливо было бы наказать тебя, создавшего врагов, создавшего неприятности в этой жизни? Вот до большинства людей это не доходит. И когда мы переходим на уровень чуть-чуть повыше, нежели чем животное начало, мы понимаем, что справедливость – это не когда тебе хорошо. Справедливость – это когда все по праве. Даже если тебе будет плохо за содеянное. Когда воздаяние-то дается по делам твоим, по мыслям твоим, по задумкам. Вот что такое справедливость. Она выше, нежели чем хорошо, когда мне. Вот если мы это понимаем, тогда мы живем по справедливости, рассуждаем, мыслим и делаем по совести, и тогда это находится все в правде. И когда это находится в правде, то тогда вот все становится на свои места. И здоровье здесь. Мы же не нарушаем ничего, значит, здоровье. Мы не нарушаем ничего, значит, счастье. Мы не нарушаем ничего, значит, радость и любовь. И достаток здесь же. Вот это самое главное понятие. Я с разными людьми разговариваю. И когда мы начинаем причинно-следственные связи каких-то проблем выяснять, все возвращается к самим же людям. Например, ой, у меня там украли кошелек, но до этого я человеку что-то не отдал, либо что-то не отдала. Ну, посчитала, ну, что там, несколько там рублей, ну, подумаешь, ну, это недолг, это так, ерунда. А потом, бац, и кошелек с 1000 украли, там, или с 10 тысячами, а может, со 100 тысячами. Не отдал 10 тысяч, а себя там, бац, и миллион где-то сняли со счета, ну, условно там, да, с работы уволили, которая тебе приносила деньги. Почему? А чего вдруг? Ну, я же хороший такой. Ну, ты же не отдал. Значит, в пространстве появился твой долг, и он обязует пространство с тебя что-то взять, но взять уже в увеличенном количестве. Вот так работает пространство, вот так работает справедливость. И самое-то интересное, что если ты какую-то гадость делаешь, то в этом случае гадости становится больше, и больше гадости к тебе приближается. Она тебя окутывает, и она с тебя что-то берет. Но это явно видно сразу. А вот с любовью, радостью, счастью, справедливостью не все так однозначно бывает. Потому что мы привыкли все получать только себе и сразу. И когда гадость прилетает, мы чувствуем хопаньки, все, мы все облиты фекалиями. А вот когда справедливость мы проявляем в мире, делаем добро и бросаем его в воду, как в древней поговорке, то есть забываем о нем, вроде бы сразу она к нам не возвращается. Но не прилетает волшебник, не дает нам 1000 эскимо. Ах, как бы хорошо-то было, но я же сделал доброе дело, да? Вот когда вот эта вот закорючка у вас, червячок висит, я сделал, значит, мне нужно обязательно сейчас воздать. Нет, так оно не работает. Добро работает по-другому. Вы сначала наполняете мир добром, вы сначала справедливость проявляете по совести. Мир, когда наполняется, вот тогда уже и к вам что-то приходит. По капельке, но приходит. А вот бяку, если сделали, бяка увеличивается и по закону мысли, и законам, по закону вселенского бытия прилетает к вам, как призовая игра в большом количестве. Вот это надо понимать. Это не шутки. Это то, что я проверял в своей жизни. И лично на себе, из своего опыта, из-за своего окружения, и с разными людьми, когда разговаривал. Это именно так работает. Просто большинство людей об этом не догадываются, об этом в школе не рассказывают. Об этом, может, где-то написано в каких-то эзотерических, а может быть, и шизотерических каких-то писаниях. Но многие ли читают об этом? Какие-то догматы религиозные, они упрощенные, там просто не делай так, не делай так, не делай так, и все. А как делать? Ну, вот делай как-нибудь хорошо, но вот так вот не делай. А причины следственной связи не рассказываются, божественный уровень не рассказывается, ведический вот большой объем, куда все религии маленькие свои, вот эти вот блестяшечки входят, об этом тоже не говорится. Вот об этом людям, о ведическом не говорится. Только в запретах как-то, в догмах и так далее. А вот мы сейчас раскрываем что-то более широко. Задумайтесь об этом. Это очень полезно. Это очень важно знать. Если хотите жить в любви, счастье, достатке, радости, живите по правде. А правда – это не только когда вам хорошо, потому что правда строится на совести, справедливости. Это мощнее, нежели чем карающий меч правосудия. Потому что правосудие строится на законе, написано человеком. Это правило бытия. И кто сильнее, тот и прав, получается, у нас так, особенно в капиталистическом обществе. А покон вселенского бытия выше всего этого. И даже если вы пытаетесь через капитализм себе что-то достать, кого-то разрушая, раздевая, обманывая, то да, с точки зрения капитализма, если законодательно вы правы, все хорошо, замечательно. Но потом возникает вопрос, откуда болезни у вас берутся? Откуда потом разорения берутся? Откуда несчастные дети, ваши же дети, ваши близкие? Это судом уже не определить. Капитализм не дает ответ на эти вопросы. А вот покой вселенского бытия и правда, и совесть, и справедливость дают вам понятные, доступные образы. Проанализируйте свою жизнь, и вы увидите кучу примеров тому, что мы сегодня вам рассказываем. Задумайтесь об этом. Да, Леш, ты абсолютно прав, но я хотел бы еще как бы в дополнение привести ряд конкретных примеров о том, каким образом так называемая фальшь и ложь, которая, к сожалению, часто привыкает, приводит к определенным, так сказать, свойствам, примерам, или когда мы действуем по совести и справедливости, другого рода, так сказать, нашим жизненным обстоятельствам. Вот в нашем городе не так давно власть придержащие старались побороться за бюджет, который становился, так сказать, фондом для расходования, вроде бы для дел города. Да? В итоге что получается? Они начинают понимать, что нести расходы на все городское хозяйство как-то накладно, как-то меньше стибрить можно. Вот. Поэтому что? Начинает, так сказать, передавать в частные руки многие объекты, которые были, ну, принадлежность города, там, коммунальные разного рода предприятия, там, например, Зеленстрой, там, еще что-то такое, или осталось одно из последних предприятий, это троллейбусное депо, вот, которое на, как коммунальное предприятие на балансе города висит. А на него ж надо, так сказать, и нести ответственность, и снабжать там платой за электроэнергию, зарплату, за ремонт техники и так далее. Не хочется. Начинает ставить вопрос о том, как бы это все ликвидировать, понимаете? Сумма бюджета вроде бы остается та же, но они находят, как ее пускать дальше. Ну, к примеру, да, бывший там мэр города имел свой небольшой в соседнем городе завод по изготовлению плитки, так называемые тротуарные. В центре города у нас огромная площадь памяти молодогвардейцев. Вот. И все было обустроено, ну, давно уже, с гранитными, так сказать, бордюрами, со всякими, так сказать, архитектурными изысками. Да. Вот принимается решение для того, чтобы этот мэр заработал, да, принимается решение снести это все к чертовой матери и застелить это все его плиткой. Вот к чему приводит вот такая ложь, которая очень далека от того, чтобы нести ответственность за все содержание города. Люди начинают страдать. Уничтожаются эти предприятия вследствие того, что, значит, эта, так сказать, зона жизни города хереет и пропадает. Это. И так далее. Или, к примеру, да, если... Допустим, уже переходя к совести и справедливости, если вы чувствуете, ну вот я просто по себе скажу, что, ну, достаточно много лет уже, по сути 34 года, я стараюсь прислушиваться вот к этой своей внутренней природе, о чем, Леш, только что ты говорил, к этому верхнему плану бытия, да. И вот это натренированное ощущение, оно мне позволяет постоянно в живом вот этом событийном ряде здесь и сейчас чувствовать. Вот возникает ситуация какая-то жизненная, да, как быть, как на нее среагировать. И вот это чувство сразу помогает тебе почувствовать, каким образом это сделать. Ну, прежде всего, спокойствие и ясность, которые подсказывают через интуицию наиболее мудрое решение. А это и есть применение этого, и есть чувство той самой совести. Когда ты не вредишь пространству, а это возможно каждому человеку. Почему? Потому что, обратите внимание, когда беседуешь конкретно с любым человеком, вот о самых обыкновенных житейских вещах, да, и никто не хочет ни войны, ни лжи в своей жизни, ни каких-то, так сказать, конфликтов, постоянных страхов и стрессов за выживание и так далее. Все это прекрасно понимают. Но как входят в систему, там начинается совершенно другая игра. Но когда мы вот эти все вещи, о которых мы там разумеем все-таки, как люди, разумеем, да, начинаем применять в жизни, то все происходит совершенно по другим обстоятельствам. И сколько много... Ну, ну, к примеру, да, за 18 лет правления так называемого Брежневым, да, 18 лет, вот, жилье получили в Советском Союзе 164 миллиона человек. Представляете? Сейчас мы уже 33 года, да, находимся в других обстоятельствах. Все вгоняют в ипотеку и делают бесконечными... так сказать, должниками, особенно этой капиталистической, банковской, этой ростовщической системы. Понимаете, какая сумасшедшая разница? Вот так мы где, мы с кем, чего мы в самом деле хотим? Вот когда мы эти вопросы, ну, самым серьезным образом исследуем, то все начинает, так сказать, становиться понятным, ясным, и даже наш выбор по этому поводу более-менее становится очевидным. И вот даже применяя вот эти все моменты, да, о которых мы обсудили, конечно же, это не вся жизнь и не все ее содержание, но мы искренне стараемся обратить внимание на главное. Вот. И вот когда вот это все применение, уже осознанное применение этих свойств правды, совести и справедливости, вот, оно явно показывает, что результатом такого применения все происходит максимально полно и верно. максимально создает пространство тех самых счастливых людей, которые учатся на фактах осознания результатов таких подходов, учатся делать это главным в своей жизни, применять это постоянно, не поступаться этой, той самой совестью. Вот. И тогда все становится на свои места. Опять же, это не фантазия, так сказать, логических рассуждений. Это и мой опыт жизни. И опыт многих людей жизни, которые даже в самых простых житейских обстоятельствах. Ну, к примеру, да, вот мне часто приходится, я просто описываю не в качестве там хвастовства, а в качестве своего внутреннего ощущения. С очень многими людьми сталкиваться и помогать. Понимаете, вот не знаю, что там просыпается внутри, вот какое-то вот желание сильнее, чем меня, вот помочь человеку в конкретных его обстоятельствах на уровне своих возможностей. Я это делаю с большущей радостью. И результат всегда потрясающий, понимаете. И мне как-то неинтересно, приятно. И человеку поддержка, помощь. И отклик у него уже на эту помощь совершенно другой. Он понимает, что жизнь, оказывается, может и из таких отношений состоять. И так вот потихоньку, когда мы все это применяем, в самых обычных житейских обстоятельствах, это все нашу жизнь, так сказать, делает совершенно другим содержанием. Вот, Леш, в заключение нашей беседы по этому поводу, что бы ты хотел еще добавить? Все очень просто. Люди, поймите, что такое справедливость, что такое счастье, любовь и радость, которые исходят из того, о чем мы говорили. И тогда у вас будет вот это все, и счастье, и любовь, и радость, и достаток. Обманывать себя можно бесконечно долго, в невежестве можно долго находиться, но к радости это не приводит, к счастью не приводит. Всегда воровство наказуемо не только по закону, оно наказуемо по другим укладам, по конам вселенского бытия. А воровство мы проявляем по отношению к себе, когда мы не понимаем что-то, делаем что-то. Казалось бы, вроде бы у себя ничего не украли, а тем самым становимся беднее. Тем самым обворовываем, украдем свое счастье, убираем возможности жить по-человечески. Ведь любая болезнь, любое заболевание – это следствие неисполнения нашего предназначения. Любая какая-то отъемка чего-то – это как раз следствие того, что мы что-то взяли из жизни, лишнее, не свое. Так что, когда вы это понимаете, то по-другому совсем начинается жизнь вашей течь. Вы становитесь на самом деле человеком, наследником великомудрых богов и предков, а не просто говорящим об этом наследии. Когда мы просто говорим о чем-то высоком, то мы становимся либо хвастунами, которые хвастаются чем-то, что вам не принадлежит, либо мы становимся сопляками, которые все время опираются на заслуги кого-то в древности, но при этом сами ничтожны, ничего не можем. Ну, либо паразитами, которые используют наработки прежних поколений, а сами ничего и при этом не делают. Вот задумайтесь еще раз об этом, обо всем, и включайте здравомыслие. Начните наблюдать за своей жизнью, наблюдать за тем, что происходит, наблюдать за тем, как вы живете, откуда что прилетает. Если будет так, то вы счастье. Если этого вы не поймете, этого не сделаете, будут проблемы. Надеюсь, что мы все человеки, мыслящие. Все верно, абсолютно точно ты подметил. Но я бы хотел, друзья, обратить ваше внимание еще на один маленький момент. Когда мы говорим об этих высоких словах, так сказать, свойствах состояния, да, то одно из удивительных, так сказать, ну как бы закономерностей применения этих свойств, как правда, совесть, справедливость и так далее, это прежде всего то внутреннее качество жизни, которое вы переживаете. Это не моральные кнуты, которые висят над вами, и вы боитесь, чтобы, не дай бог, если такого рода страх присутствует, то вы тогда не реально проводите эти качества жизни, а просто играете роль очередную. Так вот, из своего опыта скажу, когда мы применяем эти вещи, вы в все большей степени начинаете соприкасаться и участвовать в полноте той жизни, которая состоит из той самой любви, восторга, мудрости, разумности, качества, полноты, ясности, гармонии. Это все просто непереводимое на слова качество. И опять же, я вас не смущаю словами. А попробуйте в своем личном опыте и убедитесь, что это так. И тогда сам выбор становится очевидным, в чью сторону. Ну вот то, что нам хотелось донести вам, друзья, в этой передаче. Благодарю всех, кто присутствовал. Благодарю тебя. Ну, может быть, себя чем-то благодарю. Прощаюсь с вами, желаю добра. Следите за тем, что происходит в мире. Следите за тем, что происходит с вами, в вашем окружении. И делайте правильные выводы. Быть добру. Так точно, быть добрым.